Препод раскрыл рот, собрался что-то сказать, но я продолжил. «А вас попрошу представиться, но...» Я указал на телефон, после моего разговора. «И да, впредь будьте вежливы». Препод заморгал глазами. Часто-часто заморгал. Его рот то открывался, то закрывался, но слова из него не вылетали. Он явно не ожидал такого ответа. «Слушаю», я раскрыл телефон-раскладушку и, приложив к уху, отошел подальше от остальных ребят. «Это слон», донеслось из трубки, я договорился с поваром. «Я обычно не поддерживаю графа Орлова, но он прав», раздался в палате надменный голос Лидии. «Вы точно преподаватель? Завтра в полдень он будет ждать встречи по адресу», говорил слон. «Вы сомнева, теперь еще в больших сомнениях», прервала преподавателя Лидия. «Вы так и не представились». Мария сидела, затаив дыхание, смотрела на подругу. Ее глаза блестели восхищением. Волков переводил взгляд с Лидии на преподавателя и обратно. На его лице застыло выражение предвкушения скандала. И, только Тихон, будто не слышал ничего, продолжал пялиться на стеклянный глаз. Перекатывал его по ладони и мечтательно улыбался. «Вот», он просил принести Арте. «Буду в 16 часов с образцами», прервал я слона, «пусть не опаздывает». «Мы, конечно, студенты», продолжала Лидия, «но устав Академии обязывает вас вежливости. Тем более он самый настоящий граф». Лицо лысого препода вытянулось, а глаза потеряли осмысленность. Он смотрел на девушку, словно только что узнал подлинную историю человечества, словно на него снизошло озарение, что до этого момента он жил неправильно. «Я еще не видел в этой жизни более растерянного и удивленного лица. А мне есть с чем сравнивать. Я папашу довел до белой горячки, когда выходил из рода. Колю оживил. Хватит болтать», я захлопнул крышку телефона и направился на выход. «Маша, оставайся с Тихоном, а мы в клуб». «Ой», воскликнула девушка, покосившись на увлекшегося стеклянным глазом Стоева. «Я лучше к девочкам в клуб медитации схожу, помогу сарафаны прясть». «Но я еще не представился», недоуменно посмотрел на меня препод. «Хорошо», кивнул Маше. «По дороге скажете», отмахнулся от лысого и добавил: «За мной, бойцы». Наши шаги разнеслись по коридорам лазарета, хлопнули входные двери. За спиной осталась дорожка к медицинскому факультету и отставший лысый преподаватель. Волков и Лидия словно приклеились, маячили за моими плечами, ни на шаг не отставали. Встречные студенты расходились перед нами, прижимались к краям дорожек, заступали на газон. «Положением о клубах не предусмотрено никаких проверок», говорила Лидия на ходу. «Это явно провокация, последствия твоего поединка». «Разве артефакторы имеют к нам отношение?» спрашивал Волков. «Ты открыл клуб у археологов, а мы учимся на других факультетах. Могут зацепиться за направление», отвечала Лидия. «Реплика древних артефактов». «А, правда, ты там родовой поставил?» Владимир попытался меня обогнать, но не смог обойти на повороте и продолжил. «Сколько ты их привез?» «Много, раз за неделю справился», размышляла Лидия. «Все наследство использовал, наверное. Все свое ношу с собой», бросил я через плечо. «Подходим, приготовиться». Разговор утих. Впереди, проглядывая сквозь густой кустарник и ветви деревьев, замаячил наш сарай. Перед входом топтались два человека. В эфире витали отголоски заклинаний. Декан артефакторов, судя по украшенной золотыми рунами красной мантии, пританцовывал перед дверью в сарай. Судя по следам магии, он пытался понять, как попасть внутрь. «Господа, я замер за спиной работников академии». Раздражение, охватившее меня в палате лазарета, вернулось с новой силой. «Что я тут делаю? Трачу время на ерунду, когда завтра важнейшая встреча и надо к ней подготовиться». Лидия права, никаких проверок в положении клубов не значится. А о тех, о которых упоминается, должны предупреждать за 72 часа. «Мне сказали, тут целая комиссия ждет», продолжил я, когда декан со своим спутником обернулись, «но я вижу только вас. Неужели мы, к счастью, опоздали, и все разошлись, или нас ждать 3 дня? «Мы и есть внеочередная комиссия», раздраженно бросил декан артефакторов. Его щеки надулись от важности, а маленькие, близко посаженные карие глаза заискрились недовольством. «Закрывайте дверь, нам нужно открыть клуб». Глаза его спутника чуть не выпрыгнули из орбит от удивления. Он перехватил папку и приложил изящную, больше подходящую пианисту, ладонь к губам и тихо кашлянул. Оговорочка по Фрейду донеслось до меня сквозь кашель сбоку. Лидия повторила маневр преподавателя. «Уже закрыл», улыбнулся я, чувствуя, как зачесался нос, а спину начало покалывать. Раздражение усиливалось. Я не понимал, что нужно этому декану. Мы к нему никакого отношения не имели. Он наговорился, или заговорился. Он собрался закрыть наш клуб. Зачем? Откройте. Я имел в виду. Поправился декан, сложив руки на объемном животе. Я глава факультета артефакторов. Декан и профессор Егор Егорович Вербицкий. В составе проверяющей комиссии с секретарем, не отрывая рук от пуза, он махнул ладошкой на спутника, старшим преподавателем Станиславом Вадимовичем Коржиком, требуем предоставить доступ к имуществу нашего факультета. Граф Орлов, студент, коротко кивнул я, там нет имущества с вашего факультета. Молодой человек, поморщился декан, мы десятилетиями складывали туда хлаважные инструменты, на всех инвентарный номер. Так они списаны, вырвалось у Лидии, мы видели журнал учета. Как списали, так и записали, пожал плечами декан, верните их и покажите артефакты, которыми напичкан этот сарай. Я не смог их идентифицировать, но вижу их работу. Надо проверить на потенциальную опасность. Вот протокол действий комиссии. Спутник декана Станислав Вадимович достал из папки бланк документа, все действия будут записаны. Лидия взяла протокол из его рук, всмотрелась в него, ее губы зашевелились. Волков заглянул ей через плечо, а я решил отбить атаку декана. Артефакты родовые, не смогу их вам предоставить, я развел руками, секрет рода. Тогда отключите их и уберите, усмехнулся декан, а его глаза блеснули торжеством, артефакты на территории академии находятся. Должны пройти проверку. Мои мысли заметались быстрее молний. Что ответить? Что сделать? Я читал о технике безопасности. Там сказано, что артефакты не должны нести опасности для общества. Допускаются только защитные, медицинские и бытовые. Тот же Осокин нарушил это правило, когда пришел разбираться со мной пару дней назад. Но мне не с руки было его сдавать. У меня появился отличный трофей. Да и он теперь не сможет заявить, иначе его отчислят. Но, что делать сейчас? Проверку мои артефакты не проходили, и я не знаю, пройдут ли. Декан не может понять, что конкретно там работает, и как. Он видит только, что они есть. Более того, я уверен, он ничего не поймет, даже, когда увидит камни. Просто навесит ярлык, артефакт непонятного назначения. Непонятного, считай боевой. Снимайте, граф. И все, затея с клубом рухнула. Надо искать другой. Времени на дела нет. Возвращение духа откладывается. Помощь Харону. Я повел шею в сторону. Хрустнул позвонками. Раздражение полыхнуло ядерным взрывом и тут же угасло. Разум стал ясным и спокойным. Сердце ухнуло и застучало быстрее. Тело приготовилось к решительным действиям. Пусть сейчас я не равен богам, но никто не смеет вставать на моем пути. Декан пришел сюда не просто так. У него конкретная цель. Цель насолить мне, значит он враг, сильный противник минимум в ранге бакалавра, его спутник такой же, потяну, должен, я сейчас почти в центре своей сети артефактов, вытяну силу и закопаю их в яме с вещам, которые он хочет вернуть, помогу ему, но дальше что, восстановить сеть за вечер не выйдет, завтра встреча с поваром, еще и Лидия с Володей свидетели, хорошо еще, что лысый препод отстал и вообще не пришел. Даже, если отошлю ребят к Тихону, исчезновение декана вызовет вопросы, клуб развалится. Я буквально кожей ощутил, что все мои планы трещат по швам. Куда ни кинь, всюду клин. Словно мойры дорвались до моей нити судьбы и решили развлечься. Спутали целый клубок проблем. Завязали в узел противоречий. Нельзя пускать, но и нельзя не впускать. Должен быть выход, должен. Я всю жизнь ходил по краю лезвия Ксифоса, умудрялся находить решение в любой ситуации. Но тогда я был силен, а сейчас новая жизнь, новые правила. Как бы поступил человек этого времени? Что сделает обычный аристократ или простолюдин, если кто-то решит попрать его права? Орлов, открывайте сарай, поторопил меня декан Вербицкий. На грани сознания забрезжила идея. Скосил глаза на Лидию с Волковым. Их лица выглядели раздосадованными. Без вариантов, покачала головой Лида. Секреты рода важнее клуба, кивнул Волков. Я требую адвоката. Я посмотрел на декана и он поперхнулся. Что? Его глаза чуть не вылетели из орбит, а пухлая ладонь взметнулась к щеке. Позвольте, но это не судебное дело, обычная проверка. Если не можете предоставить бесплатного, обращусь к платным юристам. Продолжил я гнуть свою линию. У моего рода договор с адвокатским домом Кац и сыновья, вскинула голову Лидия. В столице их основной офис. Это лучший петербургский адвокат. У декана Вербицкого задергался глаз. Он побледнел. Его ассистент отступил ему за спину. «Все хорошо?» – спросил я у декана. «На вас лица нет. Мы только что из лазарета. Если что, там есть антибиотик. Что за цирк вы устроили?» Голос декана сорвался на крик. «Какие адвокаты? Какой антибиотик? Это проверка соблюдения техники безопасности. Каждый декан обязан проверять ее на своем факультете», раздался голос сзади и Вербицкий замолк. «О чем я, Егор Егорович, давно позаботился?» «Михаил Владимирович», улыбнулся Вербицкий, «а мы обернулись и увидели декана факультета археологии. Рад вас видеть. Ваши студенты не хотят, потому что я все проверил и клуб». Он посмотрел на меня сквозь линзы очков и тут же продолжил. «Аитос, орел по-древнегречески, допущен к работе. Но, никаких но, Егор Егорович». Мой декан махнул каким-то бланком, вот протокол комиссии, о клубе на моем, он особенно выделил моем, факультете. «Хорошего вам вечера, Михаил Владимирович», декан артефакторов кивнул моему, посмотрел на ассистента и скомандовал: «За мной, Станислав». Он не стал припираться, пытаться настоять на своем, просто отступил. Но, я должен отметить, отступил с гордо выпрямленной спиной. «Уверен, мы еще встретимся. Он, или кто-то, кто его подослал, не успокоится так быстро. Интересно, что им нужно?» «Господа, Михаил Владимирович привлек наше внимание, прошу простить за беспокойство, Егор Егорович топорно работает. Изящные решения он оставляет в своей мастерской. Благодарим вас, Михаил Владимирович». Лидия опередила меня и присела в легком книксоне. «Нам с Волковым осталось лишь кивнуть. Не думала, что мы успели пройти проверки в первый день открытия. Мы быстро работаем. Когда ли посторонним надо указать на место?» Усмехнулся декан и посмотрел на меня, как и граф Орлов. «Граф показал вам родовые артефакты?» Глаза Лидии расширились. «Нет, леди Лидия», декан улыбнулся ей и посмотрел на меня. «В этом вопросе мне достаточно слова графа Орлова, что они безвредны для академии. Слово аристократа», кивнул я. «Я и не сомневался», он улыбнулся, кивнул мне и добавил: «Рад познакомиться лично, но вынужден откланяться». Он ушел, а Лидия прошипела: «Ваш резонанс, граф, достиг не только студентов, но и учительской». Ее глаза сверкнули золотом. «Надеюсь, вы довольны, а я надеюсь, что ваша польза для клуба перевесит язвительность». Хрустнул шеей и посмотрел на нее. Я оценил ход с конторой Кац и сыновья, но мое терпение не бесконечно. Мои слова отзвучали, наши взгляды встретились, и мы замерли друг напротив друга. Повисла тишина. «Молот и наковальня», – прошептал Волков и дернулся, когда мы глянули на него. «Что? Здорово же звучит!» Он качнул головой вслед деканам, столкнулись, а заготовочка-то вот она, указал на меня и сарай, целехонько. Ситуация с клубным сараем разрешилась. «Уходите из клуба, Лидия», как я понимаю, отказалась. Мое раздражение на ее счет немного успокоилось. Его перевесило предложение помощи. Ход с Кацем я оценил. Она явно пыталась таким способом извиниться и показать, что может быть полезной, но я предупредил, уже поперек горла ее язвительность. Так что, посмотрю, насколько ее хватит. Судя по тому, как она сорвалась на Волкова за его шутку, ненадолго. Ну, да, все равно. Подходы к графу Чернышову-Кругликову можно и без нее найти. Справлюсь. Сейчас, главное, воплотить в жизнь следующий шаг моего плана. Тихона оставили на ночь в лазарете, и у меня развязаны руки. Пока готовил клубный сарай, я заприметил на нашем этаже одного второкурсника с частью моего духа. В присутствии Тихона удалось только дважды за неделю выскочить в коридор, чтобы попытаться забрать свое. Слишком чутко он спал. Сегодня же, я один. Не надо оглядываться на тыл. На тыл не надо, но на вахтершу стоит. Мария Ивановна, как все к ней обращались, работала в общежитии уже лет 30. И, насколько я смог убедиться, без выходных, даже без сна, комендантский час властвовал над территорией общежития. Бра на стенах коридора погасли. Меня окутывала темнота. Ковровая дорожка скрывала звук шагов. Двери комнат проплывали мимо. Я крался, словно тень Гермеса. Крался, чтобы вернуть часть своего духа. Мой резерв переполняли силы стихии. Энергии приготовились к любым ситуациям. Но я ими не пользовался. Ни капли не потратил, даже на ночное зрение. Две предыдущие вылазки показали, что Мария Ивановна бдит постоянно. Бдит и очень тонко чувствует любое возмущение в эфире. Словно воздух богов для нее паутина, а она притаившийся тарантул. Черная вдова. Удивительно, но она могла слышать отголоски моей силы. Два раза я чуть не попался ей. Долго думал, как такое возможно. Даже проверял ее. Смотрел, когда мимо проходил. Сканировал ауру. Выпускал магию днем. Ничего. Совсем ничего. Она не пользовалась магией. Потому ранг я узнать не смог. А днем она не реагировала на бытовые заклинания. На боевые да, появлялась на этаже через минуту, а на бытовые нет. Тайна этой женщины будоражила разум, но я отложил ее куда подальше. Потому что главный раздражитель в моей голове – желание вернуть часть ауры. Я еле сдерживался всю неделю. Сгорал от желания, от дикой жажды. Меня невыносимо тянуло к части меня. Сегодня, даже, если бы тихо оказался в комнате, я не смог бы удержаться все равно. Сверхидея стать вновь целым, овладела моим разумом, и преодолела все барьеры. Я достиг нужного крыла, прошел несколько шагов, нужная дверь оказалась напротив меня. Я замер, прислушался, потянулся к источнику воли. Сердце зашлось в бешеном ритме, начало потряхивать руки, в голове зашумело от предвкушения. Воля помогла вернуть контроль над телом, скользнула к замочной скважине. Эксперименты показали, что Мария Ивановна не ощущает тончайших манипуляций с духом. Я рисковал, но проверил в двух шагах от нее. Так что, мое преимущество скрытности, хоть в чем-то, но осталось. А еще я дополнительно подстраховался. Попросил Тихона купить породистого котенка, и подарил его вахтерше, чтобы ей было чем заняться. За кем присмотреть, кроме нас, студентов? Механизм замка еле слышно щелкнул. Я повернул ручку и скользнул в комнату. Дверь закрылась, а я затаился. 2 часа ночи. Все должны спать, но вдруг, нет. Надо чуть выждать и проверить. Потому что я не могу накинуть заклинание сна. Вахтерша, что Цербер, примчится на зов. Я постоял несколько минут. Утер рукавом пот со лба и поддался желанию идти вперед. Тихо, не отрывая ступню от ковра, я заскользил к кровати студента. Ничего не подвернулось под ногу. Ничто не зацепило меня за плечи. Идеальная обстановка. Он жил один, в стандартном номере и оказался чистюлей-аккуратистом. Ладонь легла на лоб второкурсника. Воля коснулась его ауры. Просочилась сквозь защиту и обрывок ауры устремился ко мне. Маленький, он содержал в себе крохи от источников стихии, в основном волевую составляющую. Его поглощение прошло всего за минуту. Не отняло моих сил. Даже не вызвало снов у второкурсника. Он просто глубже погрузился в сон. Я замер у двери из его комнаты. Прислушался. В коридоре никого. Тишина. Я сделал все крайне аккуратно. Не сомневаюсь. Мария Ивановна должна сейчас почитывать журнал в своей комнате. Или тетешкаться с котенком. Уверен, я не вызвал ее беспокойства. Замок щелкнул, и дверь осталась позади. На улице луна вышла из-за тучи. Свет от нее пролился через окна. Разогнал темноту. Я старался не наступать на следы от небесного светила. Есть заклинания, которые используют их, как сигнализацию. Кто знает, может, это и есть секрет вахтерши. Ковер продолжал скрывать звук моих скольжений. Тень от стены скрывала силуэт. За дверями, в своих кроватях спали студенты. Угол поворота к моей комнате приближался. Шаг, еще один. Еще несколько и я буду у него. За ним, почти рядом, моя комната. За поворотом послышалось шарканье. Бра на стенах вспыхнули, заставили прижаться к стене, закрыть глаза. Попался. Громом разнесся женский голос. Проректор академии и декан факультета артефакторики Вербицкий. Вечер после раверки. Егор, как это понимать? Темно-синяя мантия натянулась. Проректор, глядя в зеркало, затянул в узел шнурок на своих волосах, и хвост черной шевелюры упал вдоль его спины. Там Миша пришел и всю игру испортил. Поежился декан факультета артефакторики. Кружка крепкого, сладкого с лимоном чая больше его не радовала. Когда проректор по внеучебной занятости студентов переходил на «ты», значило, что он крайне зол. «А ты и убежал?» «Да». Проректор прошел к своему столу, уселся в кресло и потянулся к заварочному чайнику на тумбочке рядом. Поджал хвост. «Да нет», — тихо ответил Вербицкий, — «нормально ушел». «Егор, я не об этом». Проректор налил себе чаю и посмотрел на подчиненного, воз и ныне там. Орлов до сих пор учится в академии. Лавр Петрович, протянул Вербицкий, сползая в кресле, его подбородок уткнулся в грудь и стал тройным. У меня не было иного варианта. Миша все по правилам сделал, не подкопаться. спас Бестужевского выкормыша. Иногда я думаю, проректор отхлебнул чаю, и его глаза сверкнули сталью, что зря просил о твоем назначении. Вербицкий ничего не ответил. Он просто ждал, когда закончится этот разговор. Предугадывать решение начальника и благодетеля он уже давно не брался. Никогда не мог угадать, чем закончится разговор, и давно смирился с мыслью, что его судьба – быть на побегушках у графа Лавра Петровича Шелестова. «Убери Орлова из академии, Егор», – произнес проректор, после минутного молчания, и Вербицкий вздрогнул от неожиданности. «Собери наших, консолидируйтесь и сделайте это. Будет исполнено», – прошептал Вербицкий, не веря до конца, что сегодня для него все обошлось, и он не потеряет работу. «Прицепитесь хоть к чему-нибудь», – добавил проректор Шелестов, наблюдая, как в кресле оживает подчиненный, хоть к нарушению комендантского часа или внутреннего распорядка. Я надавлю, и его уберут без предупреждений. Он здесь не нужен. Слон на хате у повара. После звонка графу Орлову. Повар, я договорился. Слон понурил голову и посмотрел на свои ботинки, но он просил перенести на 16 часов. Раньше не сможет. Молодец, Слонера. Крепкий мужчина с коротким ежиком волос не отрывался от монитора. Переносим и завтра ждем клиента. Еще, я в трубке слышал, как его назвали графом Орловым. Слон так и не поднял головы. Он сказал, что не сможет принести все артефакты, только образцы. Не ссы, повар свернул окно браузера, в котором некто в Даркните обещал за голову графа Орлова 100 тысяч рублей, и с улыбкой посмотрел на шестерку. Для торговли нам хватит и этого. Глава 19. Сердце ухнуло и застучало быстрее. Распахнул глаза, напрягся, оглянулся, но никого рядом не увидел. Ай! Донесся из-за угла тонкий писк знакомого голоса. «Пустите, бабушка!» «Аглоед какой вырос!» Проскрипел голос Марии Ивановны. «Тамбовский волк тебе, бабушка!» «Простите, тетенька!» Я осторожно сполз по стеночке и выглянул из-за угла. Тучная фигура Марии Ивановны стояла ко мне спиной. Над ней возвышался Жорик. Его лицо замерло аккурат над узелком седых волос. Рука вахтерши застыла возле его уха и тянула кабанчика вверх, отчего брат Лидии привстал на цыпочки и казался выше обычного. Лицо его исказило гримаса боли. «Какая я тебе тетенька?» – процедила Мария Ивановна. «Признавайся, девок портить шел». «Нет, Мария», — Жорик снова запищал от боли. «Ивановна, на звезды смотреть». «Звезды?» — в голосе вахтерши прорезалось удивление. «Сегодня ретроградный Меркурий начался», — пролепетал Жорик. «Я увидел, как у него по щекам потекла слеза. Всегда мечтал увидеть ой-ой-ой». Он встал еще повыше, даже телескоп с собой взял. «И где он?» В голосе Марии Ивановны появилась задумчивость. «На крыльце оставил. С ним красться неудобно». Рука вахтерши стала опускаться вниз. Пятки Жорика коснулись пола. «Что ж ты, Арясина бестолковая, не предупредил?» Проскрипела вахтерша. «Я бы спокойно крепостную Евлампию смотрела, а не за тобой гонялась». «Простите», — проблеял Жора, думал, «проскочу мимо, и вы не услышите». Но услышала. Отвлек на самом интересном месте. Рука Марии Ивановны окончательно отпустила ухо Жорика и развернула парня в сторону его комнаты. Барчук Тетейкин понял, что жить без нее не может, а она уж замуж собралась, за другого. «Простите», — повторился Жора жалобно, шагая к своей двери в сопровождении вахтерши. «Я сделал выводы, больше этого не повторится». Не стал дожидаться, когда они совсем уйдут. Вдруг она потом не к сериалу кинется, а на обход пойдет. Воспользовался моментом и скользнул к своей двери. Она стояла незапертой. Ручка вниз, шажок внутрь, оглянуться. Они все так же шли спиной ко мне. И какие же выводы? В голосе Марии Ивановны послышался интерес. «Это все ретроградный Меркурий виноват», — проблеял Жорик. «Идиот», — вздохнула Мария Ивановна, и узелок волос закачался вместе с головой. «Откуда ж ты взялся такой?» «Сестра говорит, в брюкве нашли». Не стал слушать дальше. Закрыл дверь и прислонился к ней лбом. Фух, чуть не попался. Сердце стремилось вырваться из груди. От адреналина резко затрясло все тело. Неужели обычные люди живут с такими ощущениями каждый день? Я привык к постоянной силе и развитой воле духа, к трезвости мышления и холодному разуму. А тут, просто вселенский коктейль ощущений. Словно сам хаос сегодня за бармена и намешал в бокал все, до чего смог дотянуться. Я прошел в свою комнату, разделся. Кровать скрипнула. Матрас слегка промялся под весом моего тела, а подушка приняла голову в мягкие объятия. Удовольствие от воссоединения с частью духа отступило на второй план. В голове, вызывая широченную улыбку, Блуждала только одна мысль. Я живой. Это не сон, навеянный Элизиумом. Я точно живой. Спал крепко, без сновидений. Часть духа оказалась маленькой, в основном с волевым содержимым. Потому сны отступили. Усиленная воля подавила кошмары воспоминаний. Кроме крепкого сна оказались еще плюсы. Теперь дышать воздухом богов получалось лучше. Моя аура смогла сильнее раскрыться навстречу эфиру и впитать его больше. Отличная новость. Больше эфира, значит, смогу крепче связывать стихии в заклинания, а их продолжительность и сила увеличится. Восстанавливать резервы тоже смогу быстрее. Надо будет провести эксперименты, но уже ощущаю, что приблизился к уровню местного бакалавра. Маленький, но нужный шажок на пути к былому могуществу. Послевкусие от вчерашнего вечера окрасило утро в радостные тона. Даже отсутствие Тихона и привычного завтрака не смогли испортить картину. Залез в холодильник, достал продукты, отварил 4 яйца и овсяную кашу на молоке, нарезал в нее ветчины для вкуса. Кстати, надо бы Тихона проведать перед парами. Поддержать парня он заслужил. Сделаю ему несколько бутербродов, узнаю, как он там, а то после занятий сразу ехать на встречу с поваром. Некогда будет. Поел, отложил в сторону несколько артефактов образцов для встречи и пошел в лазарет. Мария Ивановна восседала на своем месте за стойкой в холле общежития. По столешнице, перед ней, вышагивал серый в полоску котенок. Игрался с фантиком от конфеты. Спешили на занятия студенты. Хлопали двери, звучали торопливые голоса. Гул от шагов не мог скрыть даже ковер на ступеньках лестницы. Я вышел на улицу, спустился с крыльца и растворился в потоке первокурсников, чтобы вынырнуть из него у поворота на лазарет. Поток студентов помчался дальше. Сонные, едва разлепившие глаза, они не заметили моего маневра, не обратили на него внимания. В лазарете оказалось по-прежнему тихо и спокойно. Пахло лекарствами. Тихон уже проснулся и увлеченно уминал за обе щеки больничную еду. «Манка», — сообщил он грустным голосом после приветствия, но глаза говорили, что ему нравится. «Говорят, полезно». Я остановился около его койки и положил пакет с бутерами на тумбочку, рядом со стеклянным глазом. «На масле, хоть, не экономит?» «Не», — Тихон мотнул головой и, отставив тарелку, потянулся за гостинцами. Одна рука у него оказалась в гипсе. «Спасибо, Кирилл. Доктор как раз говорит, что мне нужна калорийная пища, чтобы восстановиться быстрее. А он сказал, когда выпишут». Хмыкнул я, наблюдая, как он достал бутерброд и разом откусил почти половину. «Ну ты и оголодал, а тарелку каши почти слопал. Не понимаю, что со мной», — покачал головой Тихон и продолжил с набитым ртом. «Постоянно есть хочу. Через каждые 2 часа, а выпишут». Он доживал сыр с ветчиной. «Сегодня к вечеру или завтра». «Отличные новости», — улыбнулся я. «Выздоравливай, ждем тебя завтра в клубе». «А насчет голода, я встал и пошел к двери. Не переживай, воин постоянно голоден. До еды, до женщины, до побед». Тихон от моих слов выпрямился, вскинул голову и посмотрел на стеклянный глаз. Тот блеснул зрачком и уставился на него в ответ. Поход в лазарет не занял много времени. На занятия по истории не опоздал и пришел за минуту до начала. Но сами пары сегодня тянулись медленно и очень скучно. Виктория не радовала глаз, вернее, радовала. Юбка, как обычно, обтягивала ее бедра, подчеркивала изгибы ниже талии. Блузка при поворотах натягивалась на груди, притягивала мужские взгляды. Но мои мысли находились в другом месте. Женщина – это хорошо. И очаг дома сохранит, и поесть приготовит. Она услада для глаз мужа и отданная на милость победителя крепость в постели. Но нельзя же постоянно о ней думать. Плох тот муж, чьи мысли всегда нацелены не вперед, к схваткам реальной жизни, а назад, к домашней неге. Хотя, может, и неплох. Знавал я многих царей, что меняли образ жизни, достойными людьми слыли, но они прекращали быть воинами. Годы неподвижной жизни притупляли их инстинкты и разум. Они плохо заканчивали, если не находился кто-то для защиты, или не оказывалось денег, чтобы откупиться от опасности. Поэтому я так и не обзавелся царством в свое время. Не хотел привязывать себя к одному месту, не хотел обрюзгнуть и погрязнуть в неге. Нет, у меня имелся дом, обширные земли и крепости, подданные мне люди. Даже школу магии открыл, но я всегда сохранял мобильность, срывался в походы и на подвиги, а на местах оставались верные люди. В этом мире я намеревался повторить свой опыт. Аристократы также воевали друг с другом, государства сталкивались в войнах, место моим навыкам найдется, они вновь принесут мне известность, власть и силу. Тем более, мне надо попасть за границу империи. Уверен, части моего духа найдутся и там, но для начала мне надо стать сильней. Потому я начну с малого. Торговля артефактами – первый шаг, важная стадия к финансовой стабильности. Закреплюсь на этом рынке, захвачу его, подомну под себя банду повара, а потом начну развивать экспансию на другие хлебные участки столицы, а потом и Российской империи. Я решил действовать в духе современности. Аристократы, хоть и владеют землями, но постоянно в движении экономического роста. Они все время соперничают на уровне родов. Это мне нравится. Я тоже создам свою родовую корпорацию. Сделаю ее нерушимой, монолитной, а сам буду мобильным. В голове мелькнула мысль, что потребуются надежные кадры. Управляющие, командиры боевых подразделений, сами воины. Надо будет их готовить, обеспечить верность. Додумать, как это сделать, я не успел. Кирилл Дмитриевич, голос Виктории вырвал меня из размышлений. Вы здесь? Что вы думаете о словах академика Присова? Я о них не думаю, пожал я плечами, но, раз уж их признало научное сообщество, то согласен. И все, лицо Виктории вытянулось от удивления. Ничего не добавите от себя, а должен? Я обвел взглядом притихшую аудиторию. Разве кому-то интересно мнение простого студента в противовес академику? Одногруппники походили на мышей, завидевших кота, опускали головы и отводили взгляды. «Мне интересно», – пролепетала Виктория. В этот момент из коридора раздался звонок и я, встав из-за парты, пожал плечами. «В другой раз, Виктория Сергеевна, спешу на занятия по боевой подготовке. Честь имею». Дверь за моей спиной захлопнулась, а ноги сами понесли на полигон. Через 10 минут начинались занятия у Конрада Бергсона. «Странная она», – подумал я о Виктории. То слова вставить не дает, спорит по малейшему поводу и сопротивляется моему интересу, то сама же лезет, когда не до нее. Перед мысленным взором в один ряд с Викторией встали Маша и Лидия. Где их чуткость к натуре воина? Понимание, что мужчина занят важными делами. Да, не те нынче женщины пошли, да и мужчины тоже не те, я вспомнил Тихона и Жорика. Время не то, ладно, никуда не денутся, воспитаем. Кто так бьет? Кричал сир Конрад Бергсон. Так женщину свою по заднице гладить будете. Вот так надо. Занятие по обязательной боевой подготовке было в самом разгаре. Я уже привык, что нашей группой всегда занимался лично заведующий кафедры, и не удивлялся ему и его пассажам. Другие студенты считали, что это из-за меня. Сир Конрад Бергсон крутнулся на месте, хлопнул себя по коленям и, разгибаясь, махнул руками, словно пустил волну. Огненный шар на 5 гран резерва метнулся с его пальцев. Пробил сосновую доску и вонзился в грудь учебного манекена. Тут же возникли язычки пламени и учебный снаряд загорелся. От него потянулись струйки дыма. «Вот так», — скомандовал сир Конрад. «Резко, хлестко и неважно, что гран мало, главное — результат». Первокурсники попытались повторить. Сам огненный шар получился у всех, но только у меня он вышел так, как хотел преподаватель. «Резко и стремительно. Берите пример с Орлова», — махнул рукой сир Конрад. А сейчас в пары, отрабатываем связку защита-атака, и не сдерживайтесь. А вдруг я пробью ее щит? Громко, но неуверенно протянул один из первокурсников, кажется, с юридического факультета. Что? Сир Конрад остановился перед ним. Вдруг я? Что? Сир Конрад, вытянулся пацан и громко прокричал, вдруг я пробью ее щит? Что тогда? Если ты бьешь так же, как до тебя доходит, как ко мне обращаться? Конрад отвернулся от парня и зашагал вдоль наших рядов, то ее щит ты пробьешь только в мечтах. Как меня зовут? Сир Конрадт, рявкнули студенты, а я промолчал. Его игры в армию меня не вдохновляли. Как надо бить? Резко и хлестко. Орлов. Конрад Бергсон смотрел на меня с дальнего края шеренги. Что-то ты молчаливый сегодня. Он направился в мою сторону. Сегодня? Хмыкнул кто-то в шеренге, наверное, из левых. Да он никогда не отвечает. Я спрашивал вашего мнения. Нет, Сирко. Упал, отжался 20 раз и повторил комплекс движений на поток огня. Конрад закончил фразу, когда приблизился ко мне. Студент в центре шеренги подчинился, а преподаватель, глядя в сторону главного корпуса академии, спросил. Орлов, ответьте, что вы сделали вчера на поединке с Осокиным? В толпе тут же зашептались. Поставил два щита, пожал я плечами. Конрад Бергсон редко меня о чем-то спрашивал. Правда, наблюдал за мной постоянно, но у меня все получалось, и прикопаться у него не выходило. До сего дня. Почему 2 и полностью на максимум резерва? Конрад повернулся, и его глаза заблестели, а на лице заиграл хищный оскал. «Вы знали, что Асокин запустил шар выше вашего потенциала?» «Нет», — пожал я плечами. «Тогда зачем?» Студенты начали шептаться, но Конрад махнул рукой, и голоса оборвались. «Слушайте внимательно. Разовая атака. Кто его знает, сколько там гран вложено?» Пожал я плечами, разговор отвлекал от моих планов на будущее, и мне это уже надоело. «Может, получится отказаться от ненужных уроков?» Что-то подсказывало, что нет. «Вот», — Конрад обвел студентов взглядом, — «вот так должны работать ваши рефлексы». «Но его сил не хватило», — сказал кто-то из толпы, и Конрад кивнул. «Не хватило, но Орлов минимизировал остатки техники, сбил их аурой еще на 5 гран. Конрад отошел от нас подальше и легко отделался. Это то, к чему все должны стремиться. Повторим». Он резко взмахнул рукой, и в мою сторону полетел огненный шар. Сердце ухнуло и забилось чаще. Он запустил заклинание ровно на мой вчерашний результат, только так, чтобы я не пострадал. Руки сами выполнили для вида нужные действия. Огненный шар пробил щит земли, щит огня, и распался на искры от удара моей ауры. Резервы двух стихий опустили, а Конрад Бергсон довольно хлопнул в ладоши и прокричал: «Отличная родовая подготовка! Это ваша цель?» Он обвел взглядом студентов: «Вот такие рефлексы и координация. Приступаем к отработке». Студенты, бросая на меня кто-то недовольные, а кто-то восхищенные взгляды, разделились на пары, разошлись в стороны, и понеслась. Для меня же занятие окончилось. Отошел на край полигона и уселся на лавочку. Аура развернулась навстречу воздуху богов. Часы показывали 14:00. Я должен успеть восстановиться до встречи с поваром. Мыслей не было. Я просто сидел и ни о чем не думал. Это лучше, чем гадать, зачем Бергсону этот спектакль. Вообще логики не вижу в его поведении. Он, что, примкнул к левым? Или к правым и пытается показать мою силу? Поднять мой престиж? Странный он. Как там говорил директор института, боевое безумие. Может, у него контузия какая обострилась? Может, все же попытаться соскочить с этих тренировок? Ну, правда же, время теряю. Тяжелый вздох принес понимание, что нельзя. Сейчас формировалось мое алиби. Академия — неизбежный тормоз моих планов. Придется терпеть. К концу занятия резервы восстановились наполовину. Вернулся в общежитие, забрал артефакты и образцы. Нацепил на палец родовой щит, взял с собой пару недавних заготовок из сарая и артефакт магической анонимности, трофей Сосокина. Учебные корпуса остались позади. Я миновал поворот к клубному сараю, вспугнул на одной из дорожек Жорика с кабанчиками. Они приставали к каким-то первокурсникам, и я погрозил им пальцем. Жорик с компанией тут же испарились, а благодарные студенты проводили меня взглядами. Не понимаю, как Жорик умудряется не попадать под нарушение внутреннего распорядка. На него не жалуются, что ли? На выходе с территории академии я остановился, огляделся по сторонам, не увидел ничего интересного и направился к станции метро. Подземка встретила меня прохладным дыханием сквозняка. Эскалатор спустил на платформу, а поезд домчал до нужного района. Там я вышел на поверхность, поплутал по улицам меж домов и увидел слона. Наконец-то, дернулся ко мне гопник, отрываясь от стены размалеванной граффити. 5 минут до встречи, я думал, вы опоздаете. Ты чего нервный такой? Спросил я, проходя мимо него. На стреме стоял, поморщился он и отступил в тень, отчего неестественная бледность его кожи стала еще сильней. Я провожу. Он дернулся вперед меня и, перебежав дорогу, направился к чугунным воротам местного кладбища. Дерганное поведение усилилось. «Ты могил боишься, что ли?» – спросил я, когда вокруг нас потянулись надгробия, а дорожка увела уже далеко вглубь территории погоста. «Не люблю такие места», – пробурчал слон. «В дрожь бросает. Так выбрали бы другое место», – хмыкнул я, ощущая, что кладбище мертво. «Нет на нем ни одного духа, ни одной заблудшей души, только живые люди впереди. Причем много. Я предполагал, что они попытаются сделать засаду, и подготовился, так что неожиданного нападения у них не выйдет. Что ж, пусть покажут мощь своей банды. Интересно, среди 20 бандитов найдется хоть кто-то 3-го ранга? Мне бы силы проверить в бою». Захотел подколоть слона о засаде, но не успел. Мы выскочили на пятачок перекрестка, где нас уже ждали. «Он один», — выдохнул мой провожатый. «Свободен», — махнул рукой крепкий мужчина моего роста. Полы кожаного пальто разошлись в стороны. Под ними, в наплечной кобуре, блеснула хромом рукоять пистолета. Мужчина поправил высокий, стоячий воротник и шагнул мне навстречу. Четверо его спутников остались на месте. Слон моментально развернулся и рванул назад. Скрылся с глаз за одно мгновение. «Ты повар?» Проводив гопника взглядом, я обратил внимание на пальто крепыша. Оно мне понравилось. Эффектно выглядит. Резервы по пути сюда восстановились полностью. Вчерашняя часть духа дала отличное ускорение к этому процессу. По моим каналам заструились элементы стихии и энергии. Воля приготовилась к сражению. «А ты, граф Орлов?» Ответил он вопросом на вопрос, и, когда я утвердительно хмыкнул, продолжил. «Я бы с тобой поболтал, но за тебя дают сотку золотых. Так что, ничего личного, парень». Он отступил назад, а со всех сторон стали выходить его люди. Поднялись среди надгробий полтора десятка двухранговых бойцов. Отрезали путь к отступлению трое солдат третьего ранга и, к моему удивлению, на пятачок перекрестка вышли два бакалавра. «Зря ты пришел один, парень», — покачал головой повар. «Зря. Конрад Бергсон. Территория Академии». Конрад Бергсон, в своих мыслях, довольно потирал руки. Он стоял на дорожке около студенческого общежития и смаковал последние события. Вчера он снова встретился со своим страхом, преодолел его и подошел к Эйтосу в холле факультета. А сегодня он не только смог заговорить с Эйтосом на паре, чего не позволял себе целую неделю до этого, так еще и смог провернуть тактический маневр. Конрад атаковал Эйтоса ровно настолько, чтобы Кириллос опустошил свой резерв. Радость от этого события сводила с ума. Конрад пребывал в восторге от себя. Он смог преодолеть все барьеры страха, которые свалились на него, стоило впервые увидеть врага. Не только преодолеть, но и победить. Сейчас Эйтос ушел в свой клуб. Он опустошен. Значит, не сможет вовремя засечь Генри, ассистента Конрада, в своей комнате. Артефакты ордена пришли раньше назначенного срока. Конрад определил, что божественный портал открывался на третьем этаже общаги и приготовил все, чтобы узнать, кто тот самый бог. Дождаться, когда Эйтос и его сосед по комнате уйдут из общежития, оказалось нетрудно. Проблемой стала вахтерша. Она не пускала преподавателей в общагу. Вставала стеной между Конрадом и комнатой Эйтоса. Действовать силой Бергсон не решился. Придумал другой план. Генри поселили в одном общежитии с Эйтосом. Конрад снабдил его артефактом определения бога и стал ждать. Но и тут противная бабка мешалась. Генри никак не мог пробраться на третий этаж, когда Эйтоса или его соседа нет в здании. Целый день ушел на попытки, но ничего не вышло. Вахтерша постоянно бдила, словно подозревала что-то. Но сегодня все изменилось. Очкарик сосед в больнице, а Эйтос без магии в клубе, а старой Мегере кто-то подарил котенка. Хороший человек это сделал. Конрад готов был его расцеловать. Он закинул высоко на дерево около общежития приманку для кошек, специально ходил в магазин за это вкуснятиной, как сказал продавец, и принялся ждать. Время тянулось медленно. Конрад ходил туда-сюда, то возвращался к себе на факультет, то двигался обратно к общежитию студентов. Он старался лишний раз не попадаться никому на глаза, чтобы не вызвать подозрений. В голове зрела отговорка, что он ждет ассистента. Вдруг кто-то спросит, какого рожна Конрад забыл около общаги. Но отговорка не пригодилась. Всем оказалось наплевать на заведующего кафедры. Преподаватели не подходили с вопросами. Студенты постоянно куда-то спешили и не смотрели по сторонам. А если видели Конрада, то старались обойти его стороной. Котенок сбежал из-под надзора Мегеры только вечером. Слетел с крыльца. Стрелой метнулся к дереву и полез за угощением. «Стой, Лаврушка, стой!» Выскочила на улицу вахтерша и побежала за питомцем. «Эй ты!» Она заметила Конрада и махнула ему. «Полезь наверх, достань Лаврушку!» Конрад огляделся. Не приметил ни Эйтоса, ни его соседа. Сбросил звонок Генри и улыбнулся. «С удовольствием, миледи!» Ветеран Северной войны, командор ордена усиления, сир Конрад Бергсон приблизился к дереву. Он собирался спасать котенка столько, сколько потребуется времени его ассистенту, чтобы выполнить миссию. Сегодня они узнают имя бога. Генри, ассистент Конрада Бергсона, старший послушник ордена. Сигнал от командора заставил действовать. Ступеньки на третий этаж пролетели за минуту. Артефакт определения потянул в комнату с аурой. Замок на двери щелкнул под действием заклинания, и Генри оказался в номере люкс. Артефакт, похожий на часы бронзовый браслет, потянул ассистента на середину комнаты. Кварцевая поверхность циферблата пошла туманом и замигала красным. Генри затаил дыхание, а его руки затряслись. Через минуту он узнает имя бога. Глава 20. Николай, нападение. Внедорожник вылетел на детскую площадку, разминулся с горкой, пролетел мимо турников и выскочил на противоположную дорогу. Николай успел выкрутить руль. Машина выровнялась и помчалась вперед. Коля добавил газу, потом притормозил около арки, свернул в нее, и выстрелы оборвались. «Вы в порядке?» — крикнул Николай, на скорости петляя по дворам, бросая машину то в один, то в другой поворот. «Да», — донеслось из-под заднего сиденья голосом Ирины Леонтьевны. «Кажется, оторвался», — сообщил ей Коля и бросил: «Держитесь, не вылезайте пока». Он еще попетлял по дворам, выскочил в соседний район, проехал второстепенными дорогами и оказался на окраине Москвы. Здесь, в окружении гаражей и заброшек, он остановился и выскочил из машины. Задняя дверь открылась, и он схватил на руки Наденьку. «Сестренка», – прошептал Коля, зарываясь носом в волосы единственного родного человека. Он почувствовал, как она обхватила его за шею и заплакала. Слов не было, они застряли где-то в горле. Николай баюкал на руках сестренку и, одними лишь глазами, благодарил Ирину Леонтьевну. «Ни за что», — улыбнулась она, покидая внедорожник. «Спасибо, что подвез. Куда вы?» — вырвалось у него, когда она шагнула в сторону Москвы. «Директор интерната сдал нас, Николай», — нянечка грустно улыбнулась. «Поеду в Рязань, к родным Осинам. У вас же все будет хорошо». Ирина Леонтьевна посмотрела на Надю, копии ее документов на сиденье, а мой паспорт при мне. «Вас кто-то ждет?» – протянул Коля, ощущая, что сестренка начала успокаиваться. «У меня никого нет, Николай». Ирина Леонтьевна отвернулась и зашагала в сторону трассы. «Бывайте. Может, вы с нами?» Коля не знал, зачем предложил. Ему стало жаль эту женщину, а еще стыдно за то, что все ее проблемы из-за него. Он хотел ее отблагодарить, но не знал как. Предложение поехать вместе вырвалось само собой. Уже потом, когда они уложили заснувшую Наденьку на заднем сиденье и ехали в Питер, Коля понял, что он взял ответственность за жизнь этой женщины. Взял потому, что всегда стремился защитить хороших людей. Спроси кто у Коли, какие люди хорошие, он четко ответил бы в рамках черно-белого мышления. Уваровы, Орловы плохие. Коля, Надя, Ирина Леонтьевна и Кирилл хорошие. Куда отнести других людей? Коля не знал. Обычно этот вопрос решался в момент встречи и оценки. А еще, Коля не подозревал, что это не он взял на себя ответственность за Ирину Леонтьевну, а она за него и Наденьку. Его предложение оказалось кстати. Ирина Леонтьевна жила только помощью детям, и сегодня она лишилась смысла жизни. Будущее казалось ей туманным, и она не знала, сможет ли снова пережить потерю смысла жизни, найти новый. Предложение Коли, его робкий, неуверенный голос заставили ее посмотреть прямо перед собой. Она увидела великовозрастного остолопа, который ввязался в передрягу и потащил за собой ребенка. Один в один, как когда-то. Воспоминания нахлынули на нее, и она поняла, что не может бросить этих двоих. Кто еще о них позаботится? С того момента в подержанной Ладоге, на постоянной основе, оказалось три человека. Внедорожник мчал по второстепенным дорогам на Питер, оставлял позади крупные города и поселки, проезжал мимо гостиниц и заправок, а разбитое заднее стекло, заклеенное черной пленкой, сообщало пассажирам, что обратной дороги у них нет. На одной из лесных остановок, когда Коля уминал припасенную шаурму, Ирина Леонтьевна заметила дырку от пули в куртке. Появились вопросы. Николай помнил о запрете Кирилла говорить о нем, поэтому придумал версию с родовым артефактом. А что, она имеет право на жизнь. Все-таки он удержал его душу около тела. Так, почему не сработать и против пули? Ирина Леонтьевна поверила, или сделала вид, что поверила, и они поехали дальше. Сестренка часто спала. Когда просыпалась, то играла с нянечкой. Николай смотрел на нее в зеркало заднего вида, и на душе у него возникало спокойствие. Мысли о будущем отходили на задний план, и бывший гвардеец рода Уваровых-Орловых улыбался. До Питера они добрались за два дня, нашли и сняли на окраине тесную квартирку. Ирина Леонтьевна сходила за новой одеждой для Коли, а сам Николай избавился от машины. Этого хватит на пару месяцев, нянечка закончила пересчитывать имевшуюся у них наличность. «У меня есть на карте около 1000, протянем полгода, но надо искать работу. Нельзя светиться у банкоматов, засекут», — возразил Николай. «Кирилл Дмитриевич решит вопрос». «Хочется в это верить», — Ирина Леонтьевна отметила неуверенность в словах Коли, но решила не обострять ситуацию. «Если что, мы всегда можем пойти к жандармам». «Не надо», — покачал головой Коля и, посмотрев, как на потертом диване спит Наденька, протянул. «Дайте мне неделю, я найду господина, и мы все узнаем. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», вздохнула женщина. Ее взгляд тоже упал на сестренку Коли. Пробежал по засаленному лоскутному одеялу, погладил белокурые локоны. «Надеюсь, твоему господину есть дело до нас. Надюше нужны лекарства, Николай». «Есть дело, есть», горячо закивал Коля. «Вот увидите, я найду его, и все наладится». Он вскочил с табурета и стал натягивать новую куртку, но остановился. «Пообещайте, что дадите мне неделю, и никуда не пойдете». Ирина Леонтьевна глубоко вздохнула, обвела взглядом рваные обои, поморщилась от покосившегося шкафа и раздавила ногой пробегавшего мимо таракана. «Неделю, Николай. Боюсь, большего Наденька тут не выдержит». С того разговора прошло несколько дней. Коля крутился около академии, но Кирилла так и не встретил. Более того, он не мог даже спросить о нем. Запрет господина прочно засел в его голове. Коля нарезал круги вокруг территории, всматривался в проходящих мимо студентов и переводил шаверму из ближайших закусочных. Время шло, деньги таяли. Взгляд Ирины Леонтьевны каждый вечер становился тяжелее. Сегодня Коля вновь приехал к академии с самого утра. Занял пункт наблюдения на углу парка и полдня подпирал стену. Он не боялся, что его узнают. В первый же день купил за 5 рублей грим в магазине для театралов и теперь, поверх густой щетины, щеголял накладной бородой и бутафорскими очками. Клетчатая кепка довершала его маскировку. Изредка он менял свой пост на другой, становился на противоположном конце, но ничего не менялось. Кирилл не появлялся. Коля в очередной раз решил сменить место наблюдения, пересек дорогу, прошел вдоль забора академии и только собирался юркнуть в переулок, как за его спиной хлопнула дверь припаркованного автомобиля. «Надело тут сидеть целыми днями, дай пройдусь, покурю», раздался грубый мужской голос. «Давай, только быстро, вдруг появится», ответил кто-то, и Николай обернулся. «Дай сигарету», наклонившись к пассажирской двери седана, попросил незнакомый Николаю амбал в самой обыкновенной гражданской одежде. «Держи», на рукаве, мелькнувшей в окне руки с туберкулезной палочкой в пальцах, блеснул знак гвардейца. Будь Коля прежним, его сердце свалилось бы в пятки, но сейчас он просто отвернулся и пошел дальше, в намеченный переулок. Он не знал этих людей, но знал таких, как они. Он сам был ими, и мог отличить гвардейцев дворянского рода. А еще он узнал герб, которому они служили. Огонь Дагановские. Он видел его несколько раз. Их представитель приезжал к графу Уварову Орлову, и Коля стоял в рядах почетного караула. «Не только я жду Кирилла», мелькнуло в его голове. «Надо его предупредить». Но как, только он додумал, как сзади раздался знакомый голос. «Давай быстрее, это он». Коля обернулся и увидел, как из ворот академии вышел его господин. Постоял немного, посмотрел по сторонам и пошел в сторону метро. «Давай за ним пешком», крикнули из машины, и амбал с сигаретой, развернувшись на ходу, поспешил за Кириллом. Коля пошел следом. Они спустились в метро, сели в один и тот же поезд, но в разные вагоны. Пассажиры обступили их со всех сторон, и Коля, боясь пропустить остановку, прижался к дверям. Он выходил на каждой станции, делал вид, что выпускает людей, не замечал в толпе господина и заходил обратно. В голове не умолкали мысли, что он мог пропустить Кирилла, но вид гвардейца «Огонь Дагановских» у межтамбурного окна успокаивал Николая, и он ехал дальше. Вышел Коля тоже только вслед за гвардейцем. Поднялся на поверхность и только там увидел Кирилла. Он шел в сторону кладбища. Николай проводил взглядом, как гвардеец «Огонь Дагановских» уселся в подъехавший седан, подошел к забору погоста и, оглянувшись по сторонам, перелез через него. Он блуждал среди могил минут 15. В груди поселилось беспокойство, что он заблудился и не найдет господина. Коля корил себя за то, что не пошел четко следом, но, вдруг, он вышел к очередному перекрестку и увидел там людей. Кирилл стоял на мощеном булыжником пятачке, а вокруг него сжималось кольцо целой толпы противников. «Зря ты пришел один, парень», покачал головой крепыш в плаще или пальто и отошел назад. «А кто сказал, что я один?» Рассмеялся Кирилл и бросил что-то на землю. Мысль, что господин неведомым образом узнал о его присутствии, мелькнула и пропала. Она была не важна. Коля выскочил из-за кустов, приготовился атаковать, и тут в нос ударил запах разложения, гнили и мокрой шерсти, а сзади раздалось утробное рычание. В груди поднялась волна дикой жажды крови. Коля, словно в замедленной съемке, обернулся и, словно кошка, зашипел, заурчал в ответ. Но три демона, таких же, как тот с поляны, где он умер, не обратили на него внимания и скользнули мимо Коли. Кирилл Саитос или Кирилл Орлов. Артефакт магической анонимности включился на полсекунды раньше, чем домашняя заготовка. Не хотел ее использовать. Кто знает, как поведут себя киры. Думал, найти за неделю еще пару частей духа в академии и только потом призвать демонов в морге. Но, что есть, то есть. Все же не зря взял заготовку с собой. Артефакт обращения к Харону активировался. Потянуло могильным холодом. В нос ударил смрад разложения, а я ушел в перекат. Три огненных шара ударили в место, где я стоял. Каменные кулаки выбили булыжники из пятачка перекрестка. Приблизились ко мне. Прыгнул снова. Приземлился за каким-то надгробием. Глаза бандита передо мной расширились. Смахнул его голову воздушным лезвием. Мрамор надгробия раскололся. Я отбил щитом с артефакта несколько ледяных сосулек. И тут на сцене появились киры. Утробное рычание и протяжный вой заполнили пространство. Они выскочили перед Колей и раскрыли потрепанные кожистые крылья. Ух ты! А Коля откуда взялся? Гостил у кир? А что у него за борода? Фас, девчата! Крикнул я, прогоняя из головы картину, как Николай играет с кирами в Аиде. Стол накрыт. Девочки дернулись на мой голос, но тут же кинулись на врагов. Бандитам резко стало не до меня. Я пару раз ушел от огненных шаров, отбил рукой под каменным покровом автоматную очередь, метнул два воздушных лезвия в грудь третьеранговых противников, пробил их защиту. Заметил, что Коля ввязался в драку с двумя бандитами помельче, и поспешил ему на помощь. Кровавые капли разлетались во все стороны. В воздухе, словно жонглеры приехали и дали представление, летали заклинания, мельтешили руки людей и лапы демонов. Крики боли и ужаса затопили перекресток. Коля принял на каменный полог удар одного бандита. Смог пробить кулаком грудь другого. Пригнулся, и тут подоспел я, и воздушным лезвием вывел из игры его противника. Пронзительный визг разорвал шум схватки. Заглушил выстрелы. Один из бакалавров схватил огненной плетью киру и сжимал огненное лассо вокруг шеи красавицы. «Это бакалавр!» — закричал Коля. «Бегите, господин, я прикрою!» «Не дрейфь, салага!» — хмыкнул я и перехватил руку крепыша-главаря, в которой тот держал пистолет. Он как раз оказался рядом со мной. Кости хрустнули. Перочинный нож бандосов из поезда вошел ему в ухо, а в бакалавра от меня полетел огненный шар на 5 гран. За ним еще, и еще, и еще. Каждый чуть сильнее предыдущего. Бакалавр отвлекся на атаку, выставил сбоку щит, и каменный шип на всю мощь моего источника пробил его из-под земли, и вышел через макушку. Огненная плеть стаяла и кира ринулась рвать мертвого врага на куски. Второго бакалавра разорвали оставшиеся киры и наступила тишина, только подвывание и рычание прерывали ее. «Молодцы, девчата», — хмыкнул я и, когда киры посмотрели на меня, приготовился активировать еще одну домашнюю заготовку. Убить их не убьет, но задержит, и я смогу отступить. Киры зарычали сильней, сделали шаг. «Что случилось?» — спросил один из мертвых бандитов. «Мы, что, умерли?» — задал вопрос дух главаря. «Девочки», — ухмыльнулся я, — «забирайте добычу». Киры вновь дернулись, но Харон, видимо, хорошо промыл им мозги. Демоны смерти кинулись цапать души погибших преступников, а я смог выдохнуть. Получилось. Воздух вновь наполнился криками ужаса, только теперь их не слышал никто, кроме меня и Кир. «Вот они орут», — пробормотал Коля, останавливаясь около меня. «Ты слышишь?» — глянул на него удивленно. «Угу», — он посмотрел на оторванный рукав своей куртки и вздохнул, «а еще они пахнут жутко». «Коля, ты умер что ли?» «Пока искал меня», — взглянул на него магическим зрением. «Так и есть. Был разок», — поморщился Николай. «Хорошо хоть, не больно. Потом расскажешь». Я услышал приближающийся вой сирен. «Сейчас жандармы набегут». Я вышел на центр перекрестка и огляделся. Почти все души бандитов исчезли в портале. Киры как раз тащили последних. Заклинание разведчик сообщало, что никто живым из врагов не ушел. «Но, что делать с телами, я же не смогу здесь все прибрать». «Стоять!» В мозгу мелькнула идея, а киры остановились. «Тела с собой забирайте». Они рыкнули, а я рявкнул быстро и добавил: «Коля, помогай». Мы справились почти за несколько минут. Киры отыскивали тела врагов и все, что от них осталось. Коля не отставал от демонов и помогал мне переваливать банду повара через портал. «Так, стоп», — тормознул Колю, когда он хотел взять повара за подмышки. Стянул с главаря пальто, или это плащ, не понял еще, но выглядит крайне стильно. Заклинание очищения удалило следы грязи и крови. Темная кожа заблестела, словно новая, и я накинул пальто себе на плечи. Главарь отправился следом за бандой. Киры, помедлив, нырнули следом, и портал закрылся, а я стал убирать магический фон от него. «Что?» — я заметил, как Коля на меня смотрит. «Плащ хороший», — промямлил он. «Мне тоже понравился», — кивнул я, раскрыл ауру и стал поглощать магический фон от портала Ваид. Эфир во мне забурлил. Основу духа пронзило болью, когда следы ауры Харона попытались сопротивляться. Я сосредоточился, собрался. На лбу выступили капли пота. Тело задрожало. «Господин», — кинулся ко мне Коля. «Все хорошо», — я выставил руку. «Просто еще недостаточно силен». «Недостаточно?» Глаза Коли округлились, и он развел руками, указывая на окружающее нас пространство. Осенний ветерок играл листвой у деревьев. Их ветви колыхались, клонились к нам. Вечернее солнце освещало вывернутые из дорожек булыжники, разбитые в крошево надгробия, блестело лучами в лужах крови. «Не для этого», — поморщился я, — «для поглощения силы Бога». «Бога?» — поперхнулся Николай, но его голос потонул в вое приблизившихся сирен. «За мной!» Я подобрал артефакты и сорвался на бег. Времени убирать оставшиеся следы не осталось, да и сил на это тоже. Ветер усилился, ударил в лицо. Звук от шагов потонул в шуме от жандармов. Металл редких оградок и мрамор слились в сплошную линию. Мы мчались туда, откуда я пришел, потому что других выходов я не знал. Аура раскрылась, пытаясь восстановить хоть каплю резерва. Артефакт анонимности в кармане рассыпался на кусочки. Мой дух выпил из нее и моей заготовки для Кера все до капли. Жаль, полезные вещицы, но выхода нет. Иначе мы просто не уйдем отсюда. Я не мог понять, как жандармы узнали о нашей битве. Отголосков магии не могло быть. Я их спрятал. «Блин, в меня снова попали», — пожаловался Коля на бегу. И я понял. Стрельба. Интенсивная стрельба. Вот почему законники примчались. Цербер их подери. Надо было сделать артефакт на полог тишины. Заклинание для меня пока неподъемно. Во время боя неподъемно. Либо скрытность, либо атака и защита. «Стой!» — тормознул Колю перед поворотом на ворота с кладбища. «Положи руки мне на плечи, молчи и не отпускай, пока не скажу». Он подчинился. Резерв опустошился второй раз за последние 10 минут. На нас лег отвод глаз. Я медленно зашагал вперед. Коля прижимал руки к моим плечам и, кажется, не дышал. Мы двигались вдоль обочины. Мимо нас бежали жандармы с автоматами наперевес. У ворот с нами разминулась пятерка магов третьего ранга. Поморщившись от резкого воя сирен, мы обошли с десяток автомобилей с мигалками. Увидели поодаль еще столько же машин в оцеплении и, проскочив дорогу незамеченными, скользнули в переулок. Два десятка шагов и отвод глаз кончился. Мы выскочили из воздуха прямо перед слоном. Бледный парень опешил, дернулся и замер на месте, как вкопанный. «У вас дырка в груди», — дрожащим голосом произнес он, указывая на Николая.